Глава 11. Белокурая женщина шла вдоль стен площади Каролина в сторону улицы Дженаро Серры. Холодный ветер с моря толкал ее в спину, но она не торопилась. Остальные немногочисленные прохожие спешили скорее оказаться в своих теплых домах, а она, в отличие от них, не имела никакого желания стоять под взглядом, который проникал внутрь ее в поисках спрятанных чувств. Она хорошо научилась скрывать свои чувства, прятаться. Нельзя, чтобы все открылось и все узнали, что произошло. Она все медленнее шла вперед в слабом свете фонарей и чувствовала на себе руки своего любовника. Вспоминала его лицо, голос, частое дыхание. Думала о словах, которые они говорили друг другу, о планах и обещаниях. «Как такое могло случиться?» – спрашивала она себя. И как ей теперь скрыть от мужчины, что она любит другого и мечтает уйти от него с тем другим? Женщина провела ладонью по лицу, под шляпой скрывавшей ее прекрасные глаза. Да, она плачет. Надо держать себя в руках. Она слишком близко к дому. Перед ее глазами уже мелькнула темная громада церкви Санта-Мария-дели-Анджели, которая высится в верхней части холма Пиццо-Фальконе. Скоро она предстанет перед мужчиной, который любит ее настолько сильно, что понимает, о чем она думает. Она раскаивалась, страдала из-за него, из-за своего предательства. Она должна сделать так, чтобы никто не знал правду. Должна защитить его от позора. Женщина ускорила шаг и снова спросила себя, что же произошло? Ричарди закрыл за собой дверь спальни. Так он поступал каждый вечер, а перед тем, как лечь в постель, снова приоткрывал, чтобы услышать тяжелое дыхание няни Розы и убедиться, что та послушалась его и отправилась спать. Он переоделся в халат, натянул сетку на волосы и погасил свет. Подошел к окну и раздвинул занавески. Небосвод был так чисто подметен сильным северным ветром, что блестел, как зеркало. В этом ясном небе сияли 4 ярких звезды. Но комиссар хотел, чтобы на него падал не их свет, а слабый луч лампы, стоявшей на столике в окне соседнего дома напротив его окна. Столик рядом с креслом. В кресле молодая женщина что-то увлеченно вышивала. Это был ее личный уютный уголок в большой кухне. Ричарди уже знал, что зовут соседку Энрика, и она старшая из 5 детей в семье, а их отец торгует шляпами. Одна из сестер Энрики уже замужем, имеет маленького сына и живет с мужем в том же квартале. Да, семья у них большая. Девушка вышивала левой рукой и была погружена в свои мысли. На ней очки в черепаховой оправе. Еще Ричарди знал, что она слегка наклоняет голову, когда на чем-то сосредотачивается. И движения у нее плавные и изящные, хотя, беседуя с кем-нибудь, она не знает, куда деть руки. И она левша. Кроме того, она иногда смеется, когда играет с маленькими братьями или с племянником. А иногда плачет, когда находится одна и думает, что ее никто не видит. Не проходило и вечера, чтобы комиссар не подходил ненадолго к окну, становясь на время отражением жизни Энрики. Это тот единственный вид отпуска, который он позволял своей израненной душе. Он видел ее за ужином, слева от матери, спокойную и любезную с родными. Видел, как она слушала радио, тогда ее лицо выражало сосредоточенность и внимание, как она слушает пластинку через монументальный граммофон с восторгом и намеком на улыбку, как читает, наклонив голову и облизывая палец языком, когда надо перевернуть страницу, спорит с другими, спокойно и упорно отстаивая свою правоту. Ричарди ни разу не говорил с ней, но был уверен, что никто не знает Энрику лучше, чем он. Он никогда бы и не подумал, что это случится. Однажды в воскресенье няня не смогла купить зелень с тележки у торговца с Каподимонте, и Ричарди пошел сам. Повернулся, чтобы идти назад с пучком брокколи под мышкой, и оказался лицом к лицу с Энрикой. Он до сих пор вздрагивал, вспоминая странное чувство, которое испытал тогда. Смесь удовольствия, смущения, радости и ужаса. Потом он сотни раз видел перед собой в полудреме, перед тем, как уснуть, или сразу после пробуждения, эти глубокие черные глаза. Он тогда убежал, но сердце прыгало у него в груди, а удары крови отдавались громким стуком в ушах. Бежал, роняя по пути брокколи, прикрыв глаза, чтобы удержать в памяти эти длинные ноги и намек на улыбку, который, кажется, увидел мельком. «Разве я могу заговорить с тобой? Что я могу дать тебе, кроме страданий, из-за того, что ты постоянно будешь видеть меня измученным?» Энрика внутри маленького конуса света продолжала вышивать, ничего не зная о мыслях и чувствах комиссара. Перед тем, как погрузиться в сон, Ричарди еще раз вспомнил паяца и его полное отчаяние последнюю песню «Я хочу крови, даю волю гневу, ненавистью закончилась вся моя любовь». Что может заставить человека петь в последнюю минуту жизни? Ветци готовился выйти на сцену и повторял свою партию. И почему он плакал? Ричарди хорошо помнил след от слезы на гриме. А может быть, певец плакал от какого-то чувства, которое навеяло эта опера? Но если так, от какого? Что особенного в этом представлении? И почему через час после начала спектакля исполнитель главной партии еще только накладывал грим? Он должен понять больше. Проникнуть во внутренний мир Ветци и вглубь его необычной профессии, которая сплошь вымысел и притворство. Надо попросить помощи у того священника. Ветер тряс оконные рамы. Под этот шум Ричарди уснул и увидел неясный сон. Паяц со слезами на лице, перед ним ладонь, которая что-то вышивает. Ладонь левой руки.